первая. Вашу карту охотника. Работница протянула руку. Достав из внутреннего кармана удостоверение, передал девушке. Она провела по считывателю, и данные обо мне отобразились на экране. Алексей Коновалов, 19 лет, класс поддержки и ранг. Девушка монотонно зачитывала информацию. «Идете носильщиком в склеп отчаяния, верно?» «Да», — кивнул я. «Хорошо. Оставьте подпись, и можете идти на медосмотр». «Благодарю». Завершив регистрацию, я отправился в кабинет доктора. Хотя вся эта бюрократия выглядела утомительно, пропустить не получится. У охотников-одиночек нет другой возможности подыскать более-менее нормальную работу, кроме как через ассоциацию охотников. А потому либо ты играешь по правилам, либо не играешь вовсе. Обследование заняло не больше 5 минут. Померили давление, температуру, проверили общее состояние и на этом закончили. Осмотр завершен. Врач уже успел вернуться на свое рабочее место и теперь небрежно отмахивался, выпроваживая меня жестами. «Можете быть свободны». Не успел покинуть здание ассоциации, как на телефон тут же пришло сообщение. «К сожалению, ваша кандидатура не была допущена до похода в склеп отчаяния. Приносим свои извинения за доставленные неудобства». «Что? В каком смысле недопущено? Вы издеваетесь?» «По-любому виноват доктор. Заметил подтеки, оставшиеся с прошлого рейда, и не дал разрешения. Меня распирало от злости. Хотелось прямо сейчас вернуться к этому врачу и разнести его кабинет к чертям собачьим. Вот только сделать подобного, конечно же, я не мог. Ворваться без приглашения к медработнику Ассоциации охотников и устроить погром? Нет уж, увольте. В тюрьму мне пока рановато. Да и кто, кроме меня, присмотрит за младшими сестрами? Кое-как переселил порыв ярости и попытался мыслить логически. В данный момент денег, оставшихся в семейном бюджете, даже в режиме экономии хватит недели на две. И это если тратить их лишь на еду. Вспоминать о том, что коммуналка не оплачена уже 2-й месяц, даже не хотелось. Рейд в склеп отчаяния, что за ироничное название, был моим последним шансом заработать немного денег. Внезапно в голову пришла мысль. А почему бы не позвонить Геннадию Валерьевичу? Он наверняка сможет помочь. Пролистнув с 10 контактов, нахожу нужные и набираю. Подношу телефон к уху. Вместо гудков звучит какая-то попсовая мелодия. Долго слушать шедевр не пришлось. И уже в следующий миг с того конца доносится хриплый голос. «Алло, это кто?» «Геннадий Валерьевич, это Алексей Коновалов, сын...» «А, Лёшка? Сколько раз говорил, назвать меня просто дядей Геной!» Прервал собеседник. «Не виделись похорон твоих родителей. О, извини, вечно болтаю лишнего. Не хотел поднимать эту тему». По голосу было слышно, что дяде Гене стало неловко. Он был известен тем, что язык у него работает быстрее мозга, а потому во время разговора мог задеть оппонента, сам того не осознавая. «Ничего страшного, вы ведь не со зла?» «Лёш, так чего звонишь? Помощь нужна? Ты говори, не стесняйся. Чем смогу, помогу». Мужчина состоял в одной гильдии с моими родителями, а потому был моей последней надеждой. Если получится уговорить взять с собой в рейд, то на 2-3 недели можно будет забыть о деньгах. «Геннадий Валерьевич, вы же все еще работаете охотником?» «Пока да, но хотелось бы уже выйти на пенсию. Сам знаешь, доходов и рангового хватает разве что на поддержание штанов». Он не лукавил. Охотники 2 нижних рангов, F и E, зарабатывали ровно столько, чтобы хватало на снаряжение и маломальски комфортное существование. Низкоуровневые охотники не могли позволить себе квартиру в центре дома, дорогие машины и тому подобное. Конечно, если ты состоишь в топ-гильдии, то уже другой разговор. Вот только для этого нужно обладать поистине уникальными способностями. Ко всему прочему, низкоранговых охотников было больше всего, тогда как врат подобного уровня появлялось несоизмеримо меньше. Золотых жил на всех банально не хватало. «У меня есть к вам просьба. Не могли бы вы взять меня в ближайший из рейдов?» Это серьезный вопрос, и в одиночку решить его будет проблематично». Дядя Гена сделал небольшую паузу. Было слышно, как он грузно вздыхает. «Ты ведь в курсе, как гильдия относится к чужакам? Мне это несложно за тебя поручиться, но возьмут или нет, не знаю. Давай так, я сообщу командиру нашей группы, а он уже сам решит. В любом случае дам тебе знать». «Спасибо, большое спасибо». Я радостно кивал в знак благодарности, будто собеседник стоял рядом. «Отправь мне свой номер охотника, а я передам». «Хорошо, сейчас же все сделаю». Завершив разговор на высокой ноте, тут же отправил сообщение с личным номером. По нему можно было пробить любого охотника по базе ассоциации и убедиться в квалификации кандидата. С нескрываемой улыбкой на лице сел в автобус, Ассоциация охотников находилась всего в 3 остановках от дома, а поэтому это было быстрее, чем на метро. Спустя каких-то 10 минут зазвенел телефон. Я судорожно достал его из кармана. С той стороны донёсся знакомый хриплый голос. «Если готов быть носильщиком, тогда завтра в 8 утра, чтобы было у здания нашей гильдии», — обрадовал дядя Гена. «Не забудь проверить снаряжение, и это, не опаздывай». «Говоришь, этот парнишка потащит багаж? А не слишком ли он тощий для такой работы?» Здоровяк оценивающе осмотрел меня с ног до головы. «Ой, гляди, пополам сломается». «Командир, не переживай, с этим он точно справится. Как-никак опыт есть, да и лицензию смог получить, а значит, полноправный охотник». «Тут ты прав. Ну что ж, время покажет». Мужик положил свою лапищу мне на плечо. «Ты пока готовься, можешь познакомиться с остальными. Как только группа будет в сборе, сразу отправимся в бой». «Угу», — киваю в ответ. «Я тоже пойду, нужно еще нацепить броню. А это дело не из легких». Дядя Гена похлопал себе по пузу. «Если что-то понадобится, буду вон там». Когда оба ушли, я расчехлил рюкзак и достал шоколадный батончик. Позавтракать, как и обычно, перед рейдом не успел, а потом перекусывал уже привычной для себя пищей, ставшей неотъемлемой частью моего рациона после становления охотником. Закончив с трапезой, поспешил надеть защитную экипировку. Само собой, из-за нехватки свободных средств даже самых дешевых доспехов из кожи монстров позволить себе не мог. Единственное, что мне было по карману, облегченные жилеты и щитки, что смотрелись на мне точно так же, как мотоциклетный костюм. «И ты собираешься идти с нами в этом?» Со спины подошел худощавый высокий мужчина средних лет. Чтобы увидеть гримасу на его лице, мне пришлось хорошенько поднапрячь шею. По луку в руках охотника можно было с легкостью отгадать, что он боец дальнего боя. «Да эти обноски не выдержат даже небольшой царапинки ящера. А это самое безобидное, что можно получить в гнилотопе». В голосе лучника отчетливо слышались нотки презрения. По интонации было ясно, что он не видел во мне равного, а скорее уже успел отнести к категории балласта. Хотелось ему возразить, но позволить себе подобного не мог. Разразить конфликты между неизвестным носильщиком со стороны и постоянным членом группы несложно было догадаться, чью сторону займут остальные. «Нечего сказать? Что ты же?» Кулаки непроизвольно сжались, но я не смел отвечать. Все, что мне оставалось, терпеть и не поддаваться на явные провокации. Так и не увидев ожидаемой реакции с моей стороны, мужчина пошел дальше. «Так, всех попрошу собраться. Лидер собирается провести инструктаж, так что внимательно слушайте». Демонстративно кашлянул рослый мужчина. На нем сверкали золотистые доспехи. «Должно быть, вы уже знаете, что гнилотопи, врата и ранга. Для нашей группы не составит труда их покорить. Вот только не следует расслабляться раньше времени. Эти монстры там не особо сильны. Они перекрывают этот недостаток огромным количеством. Группа из 10 ранговых ящеров сопоставима с угрозой Ди-уровня». Поднялся шум. Охотники перешептывались между собой. Большинство собравшихся здесь были низкоранговыми. Само собой, людям было не по себе. Я относился к их числу и прекрасно понимал, что они чувствовали. Никто не хотел рисковать жизнью из-за нескольких десятков тысяч рублей. Какой в деньгах прок, если ты не сможешь ими воспользоваться? «Эй, народ, успокойтесь!» — вмешался один из толпы. Это был тот самый лучник, что надо мной насмехался. «Наш Кэп, Ди-ранговый танк, да он в одиночку способен зачистить первый этаж гнилотопи. К тому же я тоже близок к прорыву, потому можете считать, что с вами сила 2 среднеранговых». Говоря о прорыве, стрелок имел в виду увеличение своей мощи за счет убийства монстров. Особо удачливым пробужденным удавалось улучшить свои способности со временем, благодаря чему они и повышали свой ранг. «Олег прав», — поспешил заверить командира. «Если каждый из вас будет прилежно выполнять свои обязанности, то никаких проблем с зачисткой врат не возникнет. Раз вопросов нет, тогда выдвигаемся». Не прошло много времени, как мы оказались внутри. «Кто наступил мне на ногу?» «Ни хрена не вижу, почему так темно?» «Эй, носильщик, живо доставай фонарь!» — крикнул стрелок. Его противный голос уже успел мне запомниться. «Шевели ластами!» Подобное отношение меня вымораживало, но пришлось пропустить упреки мимо ушей. На кону стояла приличная сумма денег, благодаря которой нам с сестрами не придется переживать о пропитании целый месяц. Разок можно было и перетерпеть. Снимая со спины походный рюкзак, расстегиваю боковой карман и рыщу в поисках фонаря. «Ты там сдох, что ли?» — продолжил лопить Олег. «Запарил возиться! Что будешь делать, если нас ящери обнаружат?» «О себе беспокойся. Если не прекратишь истерично визжать, тебя первым же загрызут». Хотелось бы так ответить ублюдку. Вот только вместо подобных слов с моей стороны были лишь действия. Наконец-то нашелся фонарь, и теперь в пещере посветлело. «Мне тоже, дай один. И нам бы не помешал». Охотники столпились вокруг меня, требуя выдать источники света. Я продолжил шариться в рюкзаке. На этот раз долго возиться не пришлось. Остальные фонари находились в том же отделении, что и первый. «Спасибо». Глядя в глаза, поблагодарила низенькая девушка. На вид ей было не больше моего. «Ты не обращай внимания на Олега Юрьевича. Он хоть и высокомерный, но свое дело знает». «На кого?» «Ну, лучник который. Постоянно на всех срывается. Сегодня до тебя очередь дошла». Кивнув в ответ, дал понять девушке, что понимаю. Я и сам не собирался влезать в перепалку. Пока это возможно, старался не реагировать на выпады. «Может, двинем уже?» «Во-во, а то мне как-то некомфортно посреди темной пещеры. Ты что, клаустрофоб?» «Не-не, таких, как он, никтофобами называют». «Да пошли вы оба! Самые умные, что ли? Зазубрили пару словечек и ходят из себя выпендриваются». «Стоять!» Командир поднял щит и взял в руки булаву. «Всем встать позади меня! Прямо по курсу стая ящериц!» Разобщенная группа в два счета перестроилась. Впереди, как и положено, находился танк. Аккурат после него — бойцы ближнего боя. Но и замыкали строй бойцы дальнего боя и поддержки. Глава рейда громко крикнул. Звук отразился эхом от стен пещеры. Командир использовал одну из способностей, чтобы стянуть внимание на себя. В тот же миг ящеры взяли целью щитоносца. «Дальники, стреляйте! Ближний бой, приготовиться!» «Есть!» Уже на поступах половину твари удалось умертвить, а когда оставшиеся все же рискнули напасть на танка, тут же попали под шквал атак авангарда. «Ох, неплохая разминка вышла. 7, 8, 9. Вот так навар. Носильщик, снимай с ней шкурки. И про клыки с хвостами не забудь, их тоже неплохо скупают». «Уже иду», — вздохнул я, обнажая разделочный нож. Моя работа предполагала извлечение полезных ресурсов с побежденных монстров и переноску багажа, а потому никаких претензий быть не могло. Пока разделывал первую партию, группа успела зайти далеко вперед, попутно сразив еще две дюжины ящеров. С противоположного конца пещеры доносился шум битвы, тогда как я тихо, мирно снимал кожу с монстров. На все прошло ушел час с небольшим. Когда закончил, потопал вдоль стены. Через несколько сотен шагов услышал голоса сопартийцев. «Если так и дальше пойдет, после полудня закончим». «Да ну, брось, с момента, как мы вошли, прошло всего ничего. С такой скоростью зачистки домой к обеду успеешь». «О, носильщик перешел. Ну что, может, тогда пойдем?» «Да, славно перекусили. Теперь можно и жирок растрясти». «Всем слушать сюда!» Центр внимания вновь стал здоровяк в доспехах. «Второй ярус будет куда сложнее. Помимо ящериц, там водятся кобальды. Эти существа обладают зачатками разума, так что смотрите в оба. Не смейте недооценивать противника». «Кэп, а ты не слишком ли осторожничаешь?» — подхватил разговор стрелок. «Кобальды не намного умнее простых ящериц, да и особой силы не выделяются. Уверен, даже носильщик в одиночку справится с одним-двумя. Почему бы нам просто не...» «Когда соберешь свою группу, тогда будешь устанавливать свои порядки», — не выдержал танк. Очевидно, даже ему порядком поднадоело поведение лучника. «Сейчас я здесь командую, и если что-то в моем руководстве тебя не устраивает, сейчас самое время вернуться на поверхность. Держать здесь насильно, никого не собираюсь». Стрелок тихо цокнул и, резко отвернувшись от танка, закатил глаза. Мужчине явно не понравилось, что командир его отчитал. По стечению обстоятельств первым, кто попался ему на глаза, был я. Вместо того, чтобы пройти мимо, он решил самоутвердиться за мой счет. «Сложно, небось, с таким хрупким тельцем тащить весь этот баул». «Нормально», — максимально холодно ответил Олегу. К несчастью, это только сильнее его разодорило. «Ой, у тебя тут что-то крепление разошлось». Мужчина сделал вид, что помогает решить проблему, но на деле он ее создавал. Из рюкзака с грохотом посыпались вещи. «Извини, извини, это вышло случайно. Я же хотел как лучше. Давай помогу». Охотник размахнулся и пнул упавший инструмент ногой. «Какой же я сегодня несобранный. Видимо, не выспался. Лучше не буду тебе мешать. Оставлю работу профессионалам». Мои кулаки непроизвольно сжались с такой силой, что еще немного ногти впились бы в плоть. Хотелось взять ближайший камень и содануть падунка по башке. «Отправляемся!» — крикнул танк. Услышав приказ, лучник позабыл обо мне и, ехидно посмеиваясь, попёрся обратно. Мне хотелось его придушить прямо на месте. Если бы мог, непременно так бы и сделал. Вот только вряд ли у меня выйдет долго продержаться. Что может и ранговый пробужденный с бесполезной способностью сделать охотнику атакующего типа, тем более тому, кто находится всего в шаге от становления деранговым? И куда только смотрит лидер? Ты в порядке? Та самая девушка, что проявила понимание перед началом зачистки, вновь подошла приободрить. Возможно, она делала это лишь из вежливости или из-за своего воспитания, но мне все равно было приятно, получилось немного остыть. Вот, держи. Постарайся больше с ним не пересекаться. Как только выйдем из врат, я сообщу его поведение в гильдию. Будешь знать, как задирать остальных. Спасибо, но не нужно этого делать, — резко ответил на предложение. Зная, насколько мерзкими могут быть подобные ему люди, я не мог позволить столь добродушной девушке взять удар на себя. Если пожалуется на дерангового охотника, то ее жизнь может усложниться. Лучше уж пусть все останется так, как есть. Но ведь все в порядке, — перебил собеседницу. Мне приятно, что хоть кому-то не безразлично. Но все же не переживай, как-нибудь разберусь. Хорошо, — поникла блондинка. Алис, ты чего там плетешься? Давай к нам. Иду, — ответила девушка и прибавила шаг. На втором этаже тесную пещеру сменили болото. Я уже не один раз бывал в подземельях, но до сих пор было сложно привыкнуть к тому, насколько разнообразными они могут быть. Можно попасть как в каменный лабиринт, так и в пустыню, или даже в заснеженный лес. «Идем строим и глядим в оба», — напоминал глава группы. «Если что-то заметите, сперва сообщайте мне». Минут пять мы ступали по влажной почве, осторожно двигаясь вдоль тропинки. Внезапно один из команды завопил. Мужчина наступил на кучу травы и свалился в яму. «Помогите!» Я был ближе всех, а потому поспешил на выручку. От увиденного меня чуть не вывернуло. Несколько грубо наточенных деревянных колев насквозь проткнули ногу и живот охотника. «Кри-кри-кри-кри!» Со всех сторон послышался визг, а вскоре из кустов показались морды кобальдов. Мы угодили в засаду.